Глава вторая. Кровь Асуры. За ручку двери подергали. «Я занят. Не отвлекаясь от зеркала, я отправил девятый квадрат шмелей к западной границе деревни, где у стен столпилось несколько десятков демонов. Внутри кольнуло от осознания собственной слабости. В своей сильнейшей ипостаси я подобных одержимых мог тысячами уничтожать. Не то что сейчас. Но я обязательно верну свое могущество, мне нужно лишь время». «Точно все хорошо?» Снова дернулась дверь. «Феликс, я занят». На меня накатило раздражение. Никогда не любил, если меня отвлекали от дела. И тем более так бесцеремонно. И тем более креветка. Я выбрал последний, десятый отряд шмелей. Пол за дверью заскрипел, Феликс ушел. Ситуация явно улучшилась. «Деревне больше ничего не угрожает», — поделилась Руки. А затем с волнением добавила. «Вы совсем побледнели, хранитель. Вам надо отдохнуть. Стойте вы». А Руки не успела договорить. Трясущейся рукой я стер два знака, и она исчезла. Зеркало вновь показало мое новое отражение. Бледное, с кровавыми дорожками под носом и ушами. Человек. Я привык считать этот вид слабым. Но и среди людей встречались уникумы. Редко, но встречались. Хоть моя основа и слаба, но дух истинного Асуры. Я из той касты, что встречается реже повелителей. Из касты воинов. И с кровью Асуры смогу частично исправить свою природу, как минимум стану полукровкой. А там дальше поглядим. Я тщательно умылся и вернулся в комнату, где сел на свободную кровать. Второго соседа Борьки Вечерова не было в комнате. «Так с кем ты говорил?» Феликс с прищуром смотрел на меня. «И почему такой бледный?» «Не твое дело». Я хмуро глянул на него и лег. «Странный ты, Старков», задумчиво протянул Феликс. «Ты даже не узнал меня?» Этот креветка раздражает все сильнее. Но его слова подействовали на память Виктора. Я вспомнил паренька, похожего на Феликса. Тогда Виктору было 8 лет, как и Феликсу. Их представили друг другу на каком-то приеме. «Ты Теплов», — медленно сказал я. «Один из наследников старшего рода Тепловых». «Ну вот, вспомнил», — усмехнулся Феликс. «Хотя я тебя тоже не сразу узнал. Только когда ты фамилию свою назвал? Зачем, кстати?» Я не ответил ему. Прикрыл глаза, скользнул вниманием в мозг и попытался нащупать тот самый канал, что ведет к душе. Но не вышло. Слишком ослаб после перерождения. Что ж, предсказуемо. Я сосредоточился на своем новом теле и ощутил себя голым. Очень непривычно. Как людям живется без видовых навыков? Каждый асура владеет набором особых навыков, которые даруются ему по праву крови. Большинство для меня недоступны с телом креветки. Но вот некоторые, завязанные на душу, я могу использовать и сейчас, хоть и далеко не в полную силу. «Старков, почему ты так спокоен?» Нервный голос Феликса прервал мои размышления. «Нет, ну правда!» Он вскочил с кровати и начал ходить по комнате. «Ты же понимаешь, что одного из нас пытаются убить? Или тебя, или меня, других вариантов нет. А связаться со своими не получается». «Замри!» Я вложил в это слово голос Асуры, и Феликс застыл. Он стоял с приподнятой ногой и разведенными руками, как восковая фигура. Я поморщился и потер виски. «Лучше этот навык использовать пореже, пока силу не наберу». «Хм. Креветка сказал, что одного из нас пытались убить. Почему?» Я напряг память Виктора и понял, в чем дело. В этом мире существуют организации, которые желают сместить старую власть. В Руси тоже такие имеются. И самое крупное называет себя «темным государством». Эти фанатики верят, что в стране необходимо установить диктатуру заклинателей, низвести права обычного люда до минимума. И они активно воюют против тех, кто поддерживает нынешний режим, особенно против старших родов. Темное государство наиболее активно в последние полгода. Случилась серия покушений, в том числе и на наследников старших родов, к которым относятся и Старковы с Тепловыми. Поэтому, когда наступило время отправлять Виктора в академию, его род принял решение отослать парня вместе с детьми из мелких родов, оплатив место в академической духовной карете, энергомобиле. Род Тепловых проделал то же самое с Феликсом. Но Старковы и Тепловы ошиблись. На карету все-таки напали. И, скорее всего, это сделало темное государство, их почерк. Как и сказал Феликс, очень вероятно, что цель или он, или я. «Ну что ты молчишь?» Феликс отмер, поставил ногу на пол и повернулся ко мне. «Ты совсем не боишься?» Он даже не почувствовал, что пару секунд стоял словно истукан. «Нет», — отрезал я, — «не мешай». «Старков!» — выплюнул Феликс. «Старков, Старков, Старков!» «Заткнись, я вдруг понял, что этот креветка очень боится. Мало того, он на грани паники. Сам заткнись!» Воля Асура активировалась сама собой. Я открыл глаза и посмотрел на вспотевшего от нервов Феликса. Парень вздрогнул всем телом, отступил, запнулся о свою ногу и упал. Над ним просвистел небольшой осколок зеркала и разбился о стену, разбрызгивая сверкающие крошки. «Ты чего творишь?» – испуганно воскликнул Феликс, в волосах которого поблескивала зеркальная пыль. «Совсем дурной?» «Тебе мало?» – я сел на кровати. Феликс успокоился, встал, стряхнул с себя мусор и молча вышел из комнаты, напоследок хлопнув дверью. «Отлично!» Я снова лег, прикрыл глаза и продолжил то, с чего начал, со своего нового тела. У меня под языком капля крови Асуры, моей крови. Причем не обычной крови, а ее сущности, добытой из самого сердца. Падение мира трех солнц было лишь делом времени, и я начал готовиться к уходу заранее. Рассматривал все возможные исходы, в том числе и мой нынешний случай. Используя первую каплю крови Асуры, я смогу вернуть частичку своей прежней природы. Я перестану быть человеком, но и до полноценного Асура мне будет далеко. После недолгой подготовки я позволил золотой капле скатиться по пищеводу в желудок. Первые несколько секунд ничего не происходило, а затем я ощутил жар. Стянул с себя рубашку и штаны. В моем животе словно маленькое солнце появилось. По покрасневшей коже от пупка расползлись алые дорожки, я начал интенсивно потеть. Жар перешел в боль, которая способна свести с ума слабовольного человека. Особенно болели глаза. В них словно раскаленные иглы вонзили. Я зажмурился, стиснул зубы, не издавая ни звука. Мой народ нередко даровал свою кровь, часто наложницам из других видов, чтобы повысить их шансы на беременность. Но даже с кровью Асуры женщины в 8 случаях из 10 не могли выносить ребенка Асуру и умирали вместе с плодом внутри. И даже если Асура рождался, он часто погибал маленьким. Таков баланс мироздания. За могущество мы платим малочисленностью. Асура может даровать кровь, да, но если кто-то пожелает получить ее без согласия хозяина, он умрет в мучениях. И такое бывало. У меня же случай одновременно проще и сложнее. Я использую не простую кровь, а ее сущность. Но я лишь телом человек. Душой же Асура, хозяин этой крови. Жар начал отступать спустя несколько минут, а вскоре и вовсе пропал. Кожа вернула свой привычный цвет, алые полоски исчезли, последними перестали болеть глаза. Несколько секунд я прислушивался к своему телу в поисках изменений и вскоре нашел их. Тело стало крепче, гибче, сильнее. Я абсолютно здоров, даже немного чересчур. Трусы едва не лопались из-за сильнейшей эрекции. Но, насколько я знаю, подобный побочный эффект в виде сильнейшего полового возбуждения – это нормально. Асуры всегда славились своей выносливостью в постели. Ходили слухи, что некоторые обедневшие и ослабевшие семьи асур продавали свою кровь для создания специальных препаратов, помогающих с потенцией, но не знаю, правда ли это. Я сел, размял плечи, покрутил шеи. Настроение стремительно повышалось. Ведь помимо общего улучшения тела, капля крови вернула мне кое-что гораздо более ценное – видовую способность. У меня появился взгляд Асуры. Пока слабенький, но это лишь начало. В ванной я внимательно разглядел свое лицо. Вроде ничего не изменилось, разве что глаза стали немного другими, более зеркальными, что ли. Интересный эффект. Взгляд Асуры – это главный видовой навык Асуры. Он не только позволяет видеть потоки духовной энергии, но и дарует другие способности, часть из которых я открыл уже сейчас. Взгляд Асуры – гордость моего народа и предмет зависти всех остальных. Без него мне бы пришлось тяжело. Я оделся и вышел из комнаты. Спустился вниз, где находилась небольшая столовая, и тут было довольно шумно, люди обсуждали недавнее нападение демонов и чудесное спасение. «Молнии, там были молнии!» «Да какие молнии, ты дурак, что ли? Это дождь особенный!» «Кусочки зеркал упали с неба!» «Это император нам помог!» «Да здравствует император!» Не обращая внимания на гомон, я оглядел зал. Нашел и Феликса, который сидел с кружкой алкоголя и что-то говорил смурному Борьке Вечерову. «Ты!» – справа раздался знакомый голос. «Ты!» Со стола встал белобрысый креветка, изрядно пьяный. «Ты, сука, отказался помочь раненому!» – зарычал он. Рядом с ним сидел тот самый парень, который сломал ногу, Саша. И он неприязненно смотрел в мою сторону. Кроме Феликса, Борьки и меня, за этим столом сидели все подростки из энергомобиля. В том числе и рыжая Катя, которая сейчас хмурилась. «Как ты меня назвал?» – спокойно спросил я. «Сука ты!» – креветка вышел из-за стола и подошел ко мне, обдав запахом пота и алкоголя. Он протянул палец к моему лицу, явно желая что-то сказать. Но не успел. С хрустом его палец свернулся на бок. «Ты!» – креветка запнулся, непонимающе смотря на свой палец. Я вытер ладонь, которой сломал палец креветки об его одежду. «Ты! Ты! Ты!» Голос Белобрысова стал паническим и слишком громким. «Мешаешь!» Я ударил креветку в лоб, вложив немного духовной энергии в кулак. И тот упал, как мешок с дерьмом. Переступив через него, я снова огляделся. На этот раз в зале было тихо, все смотрели на меня. Но это лишь облегчило мне задачу. Мне нужна женщина, с которой я сниму напряжение в чреслах. Сущность крови асуры слишком сильно действует на тело человека. Необходима разрядка. И обычная дева мне не подойдет. Только та, которая соответствует моему вкусу. И таких в зале я нашел парочку. Первая – та самая заклинатель ветра, которая бежала с нами. Но судя по поджатым губам и хмурому взгляду, она пока не созрела и не осознала, на кого смотрит. А вот вторая, светленькая девушка в тускло-голубом платье, стоящая в углу рядом с неприметной дверью, подходит. Я пошел прямо к ней, игнорируя взгляды. «Вам что-то нужно?» Девушка приподняла брови, стараясь не выдать интерес ко мне. Ее волосы сильно кудрявились, пышной волной падая на плечи и красивую грудь. Я встал рядом с ней спиной к стене, скрестил руки, поймал внимательный взгляд Кати. Люди в столовой уже отошли от произошедшего, креветку убрали с пола, снова начали болтать и лишь изредка поглядывали в нашу с девушкой сторону. «Как тебя зовут?» – спросил я, несмотря на нее. «Маргарита», – девушка улыбнулась. «А тебя?» «Виктор», – с запинкой ответил я. Чуть не назвал свое настоящее имя Кришна. «И зачем ты подошел ко мне, Виктор?» Продолжая улыбаться, спросила Маргарита. «А ты не знаешь?» Я посмотрел на нее и улыбнулся. «Ты мне понравилась?» «Мне кажется...» Маргарита закрутила светлый локон на палец и отвела взгляд. «Что ты слишком резок? Мы же даже не знакомы». «Утром я уеду», — пожал плечами. «К сожалению, времени на ухаживание у меня нет. К тому же я вижу, что нравлюсь тебе, и у тебя давно не было мужчины. Нет никого достойного в этой деревне». Маргарита засмущалась, прикусила нижнюю губу. «Я привык, что на мои вопросы отвечают», — мягко сказал ей и незаметно провел ладонью по ее спине. Девушка вздрогнула, склонила лицо. «Мой отец владелец этой гостиницы», — тихо сказала она. «Я все лето тут проторчала и только через неделю поеду в город на учебу. И ты прав, нет тут никого, совсем». «Я сейчас выйду, прогуляюсь, а затем вернусь», — успокаивающим голосом сказал я. «Где могу тебя найти?» Маргарита ответила не сразу. Несколько секунд она молчала, не решаясь вымолвить и слова. Пару раз украдкой взглянула на меня и решилась. «В комнате номер 13». Очень тихо, почти шепотом ответила Маргарита. Ее щеки запунцовели, она еще сильнее склонила голову. А по тяжелому дыханию чуть приподнявшейся груди я понял, что девушка уже возбуждена. Что ж, неудивительно. Это нормально, это естественно. Хорошо запомнил. Я протянул руку и коснулся указательным пальцем середины ее лба. Так асуры отмечают тех, с кем решили провести ночь. Маргарита приподняла брови. Я ободряюще улыбнулся ей и направился на выход. «Зачем ты сломал Илье палец?» На выходе ко мне пристроилась Катя. «Ну, ответь!» «Потому что захотел. Я вышел из здания и вдохнул полной грудью свежий ночной воздух. Со стороны стены раздавались крики, щелчки тетивы и глухие выстрелы. Добивают демонов, похоже. Я вытащил из кармана осколок зеркала, взглянул в него, поймав свое отражение. Поморщился, вернул осколок обратно. Надо избавляться от этой привычки. «Тебя же Виктор зовут, да?» Катя не желала отстать от меня. Дверь хлопнула, вышла заклинатель, которую я приметил в столовой. Она обогнула меня и остановилась напротив. Черноволосая, стройная, гибкая и весьма симпатичная, с большими серыми глазами. Эта заклинатель очень напоминала одну из моих человеческих наложниц, дочь правителя немаленькой страны. «Почему ты им не скажешь?» — хмуро спросила она у меня. Голос у нее низкий, чуть хриплый, но приятный. «Что не скажет?» — встряла Катя. «Это именно он спас Сашу», — продолжая смотреть мне в глаза, ответила заклинатель. «Я все видела». Я промолчал. Помог, потому что мог. Признательность и одобрение креветок мне ни к чему. «Да?» — удивилась Катя. «Когда?» «Ты еще не созрела», — пробормотал я, оглядывая девушку. «Что?» — заклинатель еще сильнее нахмурилась. «Созрела? Ты о чем?» «Ты не видишь, кто перед тобой». Я с жалостью глянул на нее. «Но ничего, время у тебя еще есть. А сейчас мне пора». Я зашел обратно в здание и нашел взглядом ту самую пышногрудую женщину, которая встречала нас. Она отчитывала одну из подавальщиц. Я подошел к ней и прямо сказал. «Мне нужно помыться и новая одежда». «Ты?» Женщина прищурилась, вглядываясь в меня. Видимо, со зрением у нее плохо. «Я. И быстрее, времени у меня не так много». Набравшая воздух в легкие женщина вдруг замерла. Затем выдохнула и кивнула. «Хорошо, Маша тебе все покажет и одежду подберет новую. Но чем ты платить будешь?» «Я за него заплачу». Рядом со мной встал заклинатель в круглых очках. Его вещи еще не доставили. «Хорошо, как скажете». Женщина стала гораздо осторожнее. «Благодарю». Кивнул я заклинателю и пошел вслед за Машей, которая повела меня в баню. Маша внешне неказиста и кривозуба, поэтому я проигнорировал все ее недвусмысленные намеки, помылся, оделся в свежее и вернулся в гостиницу. «Зачем мне жаба, если меня ожидает лебедь?» Я поднялся на второй этаж, прошелся по коридору, выискивая нужный номер на двери. Вот он, 13-й. Открыл дверь, вошел. Маргарита ждала меня, натянув одеяло до самых глаз. «Ты пришел?» «Не торопился, да?» С ноткой обиды в голосе сказала она. И по голосу я понял, что девушка нервничает. «В баню сходил?» Я стянул с себя новую рубаху, мельком огляделся, отметив небольшое зеркальце над туалетным столиком. Подошел к кровати, сел, погрузил руку в ее волосы и нежно сказал. «Не хотел, чтобы неприятный запах от меня ощущала». Маргарита немного расслабилась, слегка опустила одеяло, и я ее поцеловал в мягкие губы. На моей родине человеческие матери всегда говорили своим дочерям: «Не ложись в постель с асурой. Раз ляжешь и больше не забудешь, всю жизнь помнить будешь. И обычный мужчина не будет тебе больше люб. Это как проклятие. У асур мужского пола к женщинам особое отношение. Мы можем быть беспощадны к врагам, жестоки к себе, грубы и высокомерны с окружающими. Но к своим женщинам мы относимся ласково, трепетно, нежно. Ведь им уготована тяжелая роль – родить нам дитя, рискуя своей жизнью и здоровьем. Женщина асуры, которую он принял в свою семью, будет счастлива и любима, оберегаема и всегда желанна. Но забеременев, она ступает на путь смерти, и даже если женщина не погибнет, она пройдет через истинные муки на раке. Уже давно наступило утро, когда я, наконец, закончил. Маргарита тут же отрубилась, последние полчаса она держалась из последних сил. Мне было хорошо. Я коснулся подушечками указательного и среднего пальцев лба Маргариты. Этим жестом асура показывает деве, что он доволен проведенной ночью. И далеко не каждый суждено добиться подобной чести. Ты заслужила награду. Я провел ладонью по взмокшему телу девушки, пальцами коснулся ее губ. Надавил ногтем на ладонь, выпустил капельку духовной энергии и проколол кожу. Выступили алые бусинки, насыщенные духовной энергией. Это не полноценная кровь асуры, да, но и ее должно хватить, чтобы помочь обычной девушке стать здоровее. Я брызнул несколько капель в приоткрытый рот Маргариты. Несколько секунд разглядывал ее лицо, запечатляя его в памяти. Мой народ всегда верил, что ничего в этом мире не происходит просто так. Я запомню тебя, Маргарита. Моя первая женщина в новом мире. Снаружи что-то приглушенно грохнуло. Я подошел к окну, приоткрыл его и услышал вдали взрывы, крики, стоны. На деревню напали снова. Нет времени одеваться. Я подошел к зеркалу и кровью вывел сперва неполный пятый знак, а затем первый. Зеркало пошло рябью, став сперва серебристым, а затем показав деревню сверху. Мне поплохело, я с трудом удержался на ногах. Но кровь из носа и ушей не пошла. Первая капля слегка усилила меня, повысила мои возможности. «Хранитель, вы вернулись, чтобы попрощаться?» – язвительно спросила феечка, убрав руки за спину. «Руки, помолчи», – тихо приказал я, пальцем проводя по зеркалу и проверяя обстановку. «Хранитель, а кое-кто любопытный смотрит на вас, вы знаете?» Руки сложила руки на груди и недовольно посмотрела мне за спину. Я замер на мгновение. Оглянулся и встретился взглядом с сонной Маргаритой, которая с интересом смотрела то на меня, то на руки.